Никишов поднялся и сел на валик кресла. «Что-нибудь поступило новое?» «Нет, разве что опять американское тряпье. Я велел, не распаковывая, отправить горнякам». «Напрасно. Пусть разберут и оприходуют здесь. Растащат на приисках». «Кажется, с не меньшим успехом это делают на магаданских складах», — усмехнулся Егоров. «Ты, собственно, можешь распорядиться по-своему. Это не принципиально. Да, заодно дай указание отменить приказ Агаева о снятии с работы начальника экскаваторного отдела «Севера». «Я ему покажу градоначальника. Пусть поработает сам, сукин сын. Тоже мне умник!» – вспылил Никишов. «Бабин – отличный организатор и инженер. Зачем же горячиться? Действительно, мы отгрохали административные корпуса. А на приисках – палатки, ветхость, все рушится. Плохое мы оставим после себя наследство. Прав ведь инженер Иван Федорович. Я ему под лицу покажу. Мне правительство и партия верили огромное хозяйство!» – бушевал Никишов. «Я депутат! Меня выбрал народ! Я даю золото стране! Придет время, и за строительство на трассе примусь! Да я...» «Не кипятись, Иван Федорович! Мы с тобой оба коммунисты! Чудес не бывает! Ты считаешь, стоило приехать к Никишову, и дело пошло!» «Верно, Дальстрой растет! Но ведь заслуга в этом огромного коллектива вольных и заключенных инженеров, рабочих! Кто внедряет технику, вводит новые методы отработки? Кто строит нам машины? А использование бульдозеров на горных работах – это тоже горные инженеры?» – вскочил Никишов. «Я не отрицаю твою настойчивость, твой ум. Да, ты взял под контроль работу бульдозеров, обеспечил машинами Дальстрой. Но идея... Стране нужны не идеи, а золото. Идей достаточно». «Дальстрой первым внедрил эти машины на горных отработках. Честь тебе и хвала. Я совсем не собираюсь умалять твои роли, но ставить горного инженера помощником экскаваторщика... При чем тут инженеры? Сколько натолкал ты их во все кутки? А толку?» «Вот тут-то мы и расходимся». Егоров тоже поднялся и оперся руками о стол. «Ты недооцениваешь роль инженерной службы. А кто обеспечил транспортом Дальстрой? Мы создали свою металлургию. Делаем электрические машины, экскаваторы, стекло, лампы, аккумуляторы, станки, горное оборудование. Кто создал это все? На что требовались годы, мы делали за месяцы. Армия специалистов вложила свой труд в успехи Дальстроя. Это они, забывая печальное сегодня, трудятся во имя будущего, во имя победы». Никишов слушал, морщась, но не перебивал. «Надо прекращать технический произвол. В каком состоянии оказались рудные выработки на Утинке? Руда разубожена, выработки загажены. А почему? Все потому, что давай, давай. Куда смотрят главные инженеры?» – бросил Никишов. «А какие у них права? Ты сам знаешь, Иван Федорович», – усмехнулся Егоров. «Посадить двух-трех, сразу найдут свои права». «А недостаточно ли? Может, пора и остановиться?» Никишов не ответил. Он подчеркнуто спокойно застегнул китель, неторопливо вызвал по телефону начальника общего отдела и продиктовал распоряжение о передаче стекольного завода, деревообделочных предприятий и других производств в ведение магаданского лагеря. Когда Никишов повесил трубку, Егоров спокойно спросил. «Ты, Иван Федорович, все хорошо продумал?» «Ничего, Медасова справится. Создадим хозяйственное управление, дадим заключенных специалистов. Потянет». «Я не о том, а семья», —